Оставим в покое наш флэшбэк и перенесемся в фальшивую реальность, которая держит меня в плену. Я неподвижно стою посреди коридора. Давай будем вместе всегда. Напоминаю я себе и опускаю взгляд. Передо мной лежит труп Харуаки. Едва я это осознаю, у меня начинает кружиться голова. Ощущение такое, будто кто-то лупит меня бейсбольной битой. Мои руки и нож скользкие от крови. Она стекает между пальцев, все звуки вокруг меня эхом отдаются в голове. А, понятно. Я убегал от реальности. Я не мог принять тот факт, что я убил Харуаки, и пытался сбежать воспоминания. Такое применение мысли о Марии – хорошая идея. Это поможет мне сохранить рассудок. Если я этим не воспользуюсь, просто не вынесу того, что собираюсь сделать. Я не постесняюсь драться. Я запятнаю кровью очаровательные украшения этого фестиваля. Я сменю их улыбки на вопли, убивая их. Я уничтожу все. «Что случилось, Кадзо?» — спрашивает Дайя, подбегая ко мне. «Какого? Что ты сделал с Хару?» Он морщит брови и сжимает кулаки. По его лицу видно, что он не въезжает в ситуацию, хотя что именно случилось, совершенно очевидно. «Дайя». В реальном мире Дайя совершил непоправимую ошибку и исчез еще раньше, чем я. Здесь, однако, он примирился со своим прошлым и встречается с Коконо. Он не знает о существовании шкатулок. Мы могли оставаться здесь лучшими друзьями. Очень притягательная мысль. Поэтому... «Я должен убить и тебя!» Дайя – препятствие на моем пути, связывающее меня с этим миром. «Какого... какого черта ты делаешь?» «Всего один вопрос, Дайя», – говорю я. «Ты знаешь Касуми Моги-сан?» «Кончай нести хрень! Какая еще нафиг Касуми Моги?» «Отлично. Моги-сан перестала существовать в этом мире. Она исчезла из памяти его обитателей. Значит, в предыдущем мире я убил ее успешно. В следующем мире не будет существовать и Харуаки. Когда все, кого я люблю, исчезнут из этого мира, ничто здесь не будет искушать меня остаться. Я убью Дайю кухонным ножом, пока он еще не поверил своим глазам. А если не получится, то я просто покончу с собой. Однако... Нож со стуком падает на пол. Он выскользнул у меня из пальцев. Сам того не желая, я разрыдался. Конечно. Это больно. Это страшно больно. Хоть я и убивал сам себя уже тысячи раз, но убийство другого – это совершенно иной уровень. Я забыл, как выглядит реальный мир, так что убийство в этом фальшивом мире ощущается жутко настоящим. Я не могу убедить себя, что оно не настоящее. Плюс еще то, что убитые мной люди исчезают навсегда. Это необратимо. Нет. Это мучительно. Я не хочу. Это все равно, что убить себя. Только не напрямую. Моя душа исчезнет. И я исчезну. Но все в порядке. Все так и должно быть. Ведь если я растворюсь, то Мария внутри меня станет видимой. Когда это произойдет, возможно, я уже буду не я. Но я смогу с ней встретиться. Думаю, я уже сломаюсь. Нет, наверное, я уже сломался. И уже слишком поздно. Неважно. Я заставлю свое тело двигаться, произнеся то заклинание. Любовь. Любовь. Любовь. Любовь. Любовь. Шум вокруг меня усиливается, пока я неподвижно стою над столь же неподвижным телом Дайи. Сейчас ученики слишком боятся меня, чтобы как-то вмешаться, но вскоре они меня скрутят. С трудом взяв себя в руки, я прохожу сквозь толпу и направляюсь к лестнице. Ученики все еще не решаются что-то предпринять. Я перехожу на бег, поднимаюсь на крышу. Наконец, сзади доносится топот ног. Без малейших колебаний я прыгаю с крыши и умираю. 124 425 раз. Я позвал Кокона на крышу и убил ее. Потом убежал из школы, пока никто не заметил. И теперь обдумываю, что делать дальше. Убивать людей по одному – это очень медленно. Мне нужно какое-нибудь устройство, позволяющее убивать эффективней. Возможно, стоит сымитировать происшествия, время от времени случающиеся в США, и устроить пальбу из автомата. Или, раз уж я могу не заботиться о собственном выживании, привязать к поясу динамитные шашки и взорвать себя, как какой-нибудь террорист. Нет, это все нереалистично. Раздобыть автомат или взрывчатку не так-то просто. Конечно, я не имею ничего против, если мне придется нарушить закон и убить кого-нибудь, чтобы их заполучить. Но все равно это трудно. Какое-нибудь тяжелое оружие, возможно, удалось бы достать за несколько дней. Но в моем случае все сбрасывается через один день, и эти варианты исключены. Тогда что насчет яда? Я могу найти какой-нибудь аконит и сварить из него яд. Или попробовать достать где-нибудь цианистый калий. Это, наверное, более разумно. Ну, по крайней мере, не выглядит невозможным. Блин, заняться массовыми убийствами на удивление трудно. Для начала я достаю бензин на заправке и хожу по школе, разливая его повсюду. Из-за вони учителя засекают меня очень быстро. Мне все-таки удается его поджечь, но результат разочаровывает. Я выжил, хотя был почти в центре пожара. В итоге мне пришлось перерезать себе горло. 124426 раз. Судя по всему, от пожара, который я устроил в предыдущем мире, никто не погиб. Школьный фестиваль проходит как обычно. Я пробую осуществить свой план с массовым отравлением, но раздобыть яд достаточно быстро мне не удается. Я решаю отложить отравление. Вместо этого я влезаю в грузовик, припаркованный возле магазина, и убиваю водителя молотком. Я хотел отправиться на грузовике в школу и переехать кого-нибудь из учеников, но водить я не умею и врезаюсь в другой грузовик на перекрестке. Авария не смертельна, но мне раздробило правую ногу. Продолжать убивать, будучи калекой, я не могу, поэтому перерезаю себе горло. 124427 раз. Мне удалось раздобыть яд. Во время церемонии закрытия фестиваля после костра я подсыпаю его в пластиковые бутылки с улуном. Убедившись, что все корчатся от боли, я бегу на крышу и прыгаю. 124428 раз. Выжило на удивление много народу, хотя доза была заметно выше летальной. Исчезло всего 3 человека. Раз так, бегать весь день в поисках яда вряд ли имеет смысл. Я попробую еще раз, но если результат опять будет посредственный, надо будет попробовать что-нибудь другое. 124429 раз. Внезапный приступ совести заставляет меня покончить с собой прежде, чем я успеваю сделать что-нибудь стоящее. 124435 раз. После еще нескольких суицидов я наконец собираю достаточно силы воли, чтобы продолжить убивать. Надо прекратить пользоваться ядами. Убивать людей по одному ножом эффективней. 124444 раз. Я убил всех одноклассников, но ничего не произошло. Фестиваль по-прежнему проводится, хотя наш кабинет уже пуст. Похоже, этот мир отличается от комнаты отмены, где вовлечен был только наш класс. Убить всех одноклассников недостаточно. Как мне покончить с этим миром? Убить все население? Как мне этого добиться, если так трудно оказалось избавиться всего лишь от одноклассников? Атакованный отчаянием от нескончаемости задачи, я срываюсь и убиваю себя. 124445 раз. Одного самоубийства оказалось достаточно, чтобы я успокоился. Конечно, мой рассудок пострадал, но я снова могу думать. Мое единственное утешение в том, что трещина в красном небе растет. Медленно, но верно. Я успешно отменяю этот мир счастья. Моя цель на ближайшее время – истребить всех людей в школе. Я решил снова угнать грузовик. На этот раз я не теряю управления и сбиваю несколько учеников, наслаждавшихся костром. Я умираю, врезавшись в школьное здание на 100 км в час. 124 446 раз. Однако в аварии погибло всего трое. Я никогда не думал, что так тяжело убивать людей эффективно. Чувствую уважение к оружию, разработанному специально для этой цели. Для повышения эффективности я решаю собрать всех в одном месте. Оказалось, достаточно взять в заложники нескольких учеников и убить одного из них. Остальные послушно выполняют мои приказы. Я заставляю их связать друг друга и убиваю тех, кто связан недостаточно крепко. Потом разливаю повсюду бензин и поджигаю. Самому мне не удается вовремя выбежать из спортзала, и я сгораю заживо. 124 447 раз. Ничего удивительного, что народу в школе стало более чем вдвое меньше. Я не выдерживаю угрызения совести, срываюсь и убиваю себя. 124 480 раз. Последнее время я все чаще теряю рассудок и не могу нормально думать. Были дни, когда я вовсе не мог заставить себя двигаться, но всякий раз, когда мог, я убивал как минимум одного ученика. И вот, наконец, я избавился от всей школы. Однако ничего не происходит. Фестиваль, конечно, уже не проводится, но в городе еще толпы народу. Их мне тоже надо убить. Надо продолжать убивать невинных людей и страдать еще больше. В отчаянии я вновь прыгаю с крыши. Удар. 124 481 раз. Я убил Рютяна и всю семью. Теперь блюю без остановки. 124 491 раз. Я пробую угнать самолет, чтобы врезаться в небоскреб, но мне не удается даже добраться до самолета. Я кончаю с собой, откусив себе язык. 124 502 раз. Я угоняю поезд, полный людей, и свожу его с рельсов. Пока что это мой самый большой успех. Надо будет повторить еще несколько раз. 124 609 раз. На этот повтор я прервал свою убийственную деятельность и просто лежу на спине на крыше школы. Людей не становится меньше. Я убил так много, а осталось еще больше. Ощущение такое, будто никакого прогресса нет. Убив столько людей, я осознал кое-что. Человечество крепче, чем я думал. Тараканы и рядом не стоят. Катастрофы могут стирать целые страны. Эпидемии могут убивать тысячи людей. Планета может стать необитаемой. Пришельцы могут напасть из космоса. Солнце может превратиться в сверхновую. В результате человечество может почти истощиться, но некоторые все равно выживут. И те, кто выживут, продолжат размножаться. Истребить их полностью невозможно. Вот так я себя чувствую под гнетом задачи безостановочно убивать людей. Тема цены жизни – одна из самых обсуждаемых. Но я интуитивно нашел ответ на этот бесконечный вопрос. Жизнь сама по себе лишена веса. Эта концепция создана сторонним наблюдателем и не имеет какой-либо определенной формы. Эта теория пришла мне в голову не потому, что я хотел как-то оправдать то, чем занимаюсь. Жизнь, по сути своей, это не множество отдельных сущностей, а один массивный колышущийся ком. Тела, формирующие этот гигантский ком, мы называем жизнями. Суть жизни во всех нас. Она не может быть украдена или рождена. Пока суть жизни продолжает существовать, жизнь не может ни увеличиваться, ни уменьшаться. И тем более она не может исчезнуть. Мне не требуется, чтобы кто-то мне поверил. Я уже перестал смотреть на людей, как на своих родичей. Я уже не считаю себя человеческим существом. Я давно уже погрузился в море отчаяния. Однако чувство, что я опустился до состояния недочеловека, ранит меня еще больней, искажает еще сильней, делает еще более пустым. Если мое равновесие склонится еще чуть-чуть в сторону отчаяния, я сломаюсь раз и навсегда. Я так и продолжу убивать себя раз за разом. Но я уже не остановлюсь. Ведь моя деятельность принесла свои плоды. Красное небо все в трещинах. Я чуть ли не слышу треск. Я действительно по кусочку уничтожаю этот мир, но в то же время я уже не могу отличить трещины в багровом небе от собственных глюков. В школьном дворе гора трупов. Там все те, кого я убил. Галлюцинация, конечно. В том числе я вижу там лица своих любимых, но имена их уже не помню. Я уже не вижу людей, как людей. Не отличаю комки плоти один от другого. Я дерьмо. Дымящийся кусок дерьма. Удар. О, когда я успел спрыгнуть? Черт, это стало у меня вредной привычкой. Однако я не умираю мгновенно. С полурасколотым черепом я ползу куда-то. Хорошо бы мне найти где-нибудь надежду, которая тут просто лежит. Но, конечно же, ничего подобного нет. А если бы и была, я не смог бы ее подобрать. Я истекаю кровью со страшной скоростью и... Ну вот, наконец-то. Снова умираю.